Глава 18. Максимус Аракс де ла Роле. Мне снилась одна темноволосая ведьмочка. Ей было грустно. Мое сердце рвалось к ней, к моей единственной, моей паре. Затем я почувствовал, как она успокоилась, проваливаясь в сон без сновидений. Разбудил меня звук горна, играющий побудку. Вскочил, озираясь, ища свою военную форму, ведь так играл побудку горн, когда я проходил практику в гарнизоне у самой границы. Вместо формы взгляд наткнулся на стопку одежды. Сверху поблескивал ободок короны. Мужчины, делившие со мной ночлег, сонно возились на расстеленных лежаках, переговаривались в полголоса, неспешно одевались и выходили из палатки. На соседнем спальном месте уже сидел заплетающий косу, полностью одетый эльф. Когда только успел. Оделся в выданный мне вчера бархатный костюм, стелящийся по земле плащ немного мешал, и я перекинул его через руку. Повертел корону, не найдя, куда ее пристроить, надел на голову. В глазах эльфа плясали озорные смешинки. Он явно наслаждался ситуацией. Еще бы, его раса веками собирает все доступные знания, а здесь к его услугам целый неизученный мир. Я, кстати, тоже очень хочу изучить этот мир, судя по рассказам Марены, сильно обогнавшей нас в техническом плане. Если с помощью этих знаний мне удастся поднять благосостояние моей страны, это будет очень большой удачей. Выйдя из палатки, заметил, что все идут в одном направлении. Мы присоединились к движущемуся потоку и оказались у того же стола под открытым небом, за которым мы вчера ужинали. Практически все места уже были заняты. Но тут заметили машущую нам Светлану. Девушка кричала, что заняла места. Глупо отказываться, когда тебя зовут к столу. На завтрак подавали рассыпчатую кашу из очень странных мелких коричневых зерен. Помимо каши в тарелке лежали две розовые, аппетитно пахнущие палочки, чуть толще моего пальца. Вилок не было, все ели, зачерпывая кашу ложками, вкус которой я не мог сравнить ни с чем из того, что мне доводилось пробовать до этого. Эльвинг задумчиво вертел в руке розовую палочку. «Ты не любишь сосиски?» — спросила у него девушка. Странное название. Я отломил кусочек и отправил в рот. «Вкусно!» Похоже на наши вяленые колбаски, но намного нежнее, и они были горячими. Нужно узнать, как готовятся эти сосиски. Я не прочь есть их на завтрак. Запивали все уже знакомым сладким коричневым напитком, который мне уже нравился. Я заметил, что он прекрасно тонизирует, а это сейчас очень кстати. После завтрака все разбрелись в разные стороны. Светлана ходила за нами хвостиком, пока мы, стараясь не привлекать внимания, исследовали территорию. Вдруг она подпрыгнула, завизжала и бросилась прочь. Мы с Эльвингом синхронно встали спина к спине, выставляя перед собой игрушечное оружие и оглядываясь в поисках того, от чего так быстро убежала девушка. Оказалось, она бежала не от кого, а к кому. Светлана повисла на шее у высокого бородатого мужчины, затянутого в черную кожу. Уже через минуту эта неугомонная девица тянула его в нашу сторону. «Саш!» «Познакомься, это Макс и эльф, их Игорь прислал себе на замену. Ребята, это мой брат Александр. Он продюсер, снимает кино. Благодаря ему у нас и есть эти замечательные костюмы и остальной реквизит». Мужчина пристально осмотрел нас, затем повернулся к сестре и с улыбкой сказал. «Светлячок, сгоняй, узнай, готов ли мой костюм, пора начинать. Вечером возвращаемся домой». Девушка умчалась в припрыжку, что-то напевая на ходу. Александр сдвинул брови и с угрозой в голосе спросил. «Вы кто такие?» Игорь звонил мне, извинялся, что не смог найти себе замену. Он выжидающе глядел на нас. Мы с Эльвингом переглянулись. Эльф с полупоклоном отступил. «Ваш выход, ваше высочество. Налаживать дипломатию — это по вашей части. Пришлось мне брать удар на себя. Хитрый ушастый слился, отступив за мою спину». «Скажем так, нас нашла ваша сестра, когда мы случайно вышли на вершину этого холма. Я указал на место, где мы вчера познакомились с непоседливой барышней. Мы иностранные студенты, пошли с друзьями в поход, да вот заблудились. Мало того, что местности не знаем, так еще и с пустыми руками. Светлана... В общем, мы не успели ничего сказать, как уже оказались в этих костюмах». Я развел руки в стороны, показывая, что не устояли под напором неугомонной девушки. Мужик вдруг стал натурально ржать. Согнувшись от смеха, он хлопал себя поляшком. Отсмеявшись, Александр вытер выступившие на глазах слезы, все еще похрюкивая, сказал. Узнаю свою сестренку. Только она может случайно найти такие экземпляры. Какой типаж! Ребят, вы в кино не хотите сниматься? Эта стойка, когда вы встали спина к спине, бесподобна. Я склонил голову в полупоклоне. Покорнейше благодарю, но мы вынуждены отказаться. По прошествии каникул мы должны вернуться в нашу страну. Видите ли, мы здесь как бы инкогнито. Сейчас мы хотели бы найти наших друзей или хотя бы позвонить им. Жаль. Такой типаж. Вы не спешите, ребята, подумайте. А позвонить вон Светланка мчится. Как отыграем, покажет вам, где телефон, позвоните своим друзьям. А сейчас все на позицию. Александр на ходу стаскивал с себя черную кожаную куртку, натягивая длинный серый балахон, забирая из рук Светланы толстую палку с загогулиной на конце. У нас в таких нарядах путники по пустошам путешествуют. Вдобавок он каким-то образом налепил на лицо длинную бороду, сразу став старше, меняясь на глазах. Светлана потащила Эльвинга к группе таких же остроухих, а меня ждал мой конный отряд. Я уже вошел во вкус этой увлекательной игры. Решено, обязательно сделаю такое же развлечение при дворе дядюшки. После боя, в котором мы все же победили нечисть, все возбужденные и раззадоренные снова встретились за обеденным столом. Теперь рядом со Светланой за столом сидел ее брат. После обеда эта неугомонная барышня вновь куда-то нас потащила, на ходу объясняя. «Брат сказал, что вам нужно срочно позвонить. Телефоны здесь не ловят, но у сторожа замка есть обычный, стационарный». В небольшом домике, поздоровавшись с пожилым мужчиной, она спросила его. «Дядь Семен, можно нам позвонить? Очень надо!» Она умильно захлопала ресницами, состроив милую мордашку. «Звони, Ягоза!» Мужчина махнул рукой вглубь домика. Там девушка взяла со стола прямоугольный предмет, привязанный веревочкой к предмету побольше, на котором были нарисованы цифры. «Это и есть тот самый телефон?» Марена как-то по-другому о нем рассказывала. Я думала, он намного меньше. Хотя Светлана сказала, обычные здесь не работают. Значит, этот необычный. «Диктуйте номер и кого спросить?» Эльвин назвал выученный наизусть набор цифр. Услышав женское имя, Светлана немного напряглась. «Необычное имя». «Самое лучшее», — улыбнулся я. «Это моя невеста». Светлана сразу расслабилась. Она понажимала кнопки, затем приложила штуковину на веревочке к уху. Мы примерно знали, как действует телефон, поэтому изо всех сил старались не выказывать своего интереса. А у Эльфа это вообще природная способность быть невозмутимым в любой ситуации. «Алло, Марина? Здравствуйте, меня попросили вам позвонить Макс и Эльвин. Да, они рядом. Да, сейчас». Девушка сунула мне в руки странный предмет, который я, по ее примеру, приложил к уху, как это делала она секунду назад, и услышал голос Марены. «Голубка моя». «Да, у нас все хорошо. Да, вместе с Эльвингом. Хорошо, передаю». Марена велела мне передать трубку назад Светлане. Девушки еще какое-то время о чем-то говорили. Слыша только половину разговора, я догадывался, что Мареночка просит помочь нам добраться до ее дома. Из домика сторожа девушка потащила нас к своему брату, и, отойдя с ним в сторонку, долго шепталась, поглядывая в нашу сторону. Вернулись они вместе. Александр хлопнул меня по плечу. «Сестрица поручилась доставить вас домой. Ладно, переодевайтесь, жду вас в машине. Здесь и без нас справятся». Эта самая машина оказалась огромной черной каретой. Вот только лошадей рядом и в помине не было. Внутри вкусно пахло хорошо выделанной кожей и еще чем-то неуловимо приятным. Сиденья мягко пружинили под нами. Стекла были полупрозрачными, и сквозь них все виделось ярче. Солнце не слепило. Александр с сестрой сели впереди. Мы с Эльфом устроились на задних сиденьях. Железный монстр заурчал и тронулся с места, резко набирая скорость. Позади поднимался шлейф пыли. Вскоре мы выехали на широкую дорогу с твердым покрытием. Пыли больше не было. Автомобиль поехал еще быстрее, а мимо проносились другие диковинные машины. Как бы мы ни держались, но все же не могли оторвать взгляда от того, что происходило за окном. Теперь я до конца осознал, что мы в другом мире. Город начался как-то неожиданно. Только что мелькали деревья, и вот уже по обеим сторонам дороги высятся огромные многоэтажные дома, сверкают огни, толпы необычно одетых людей спешат по своим делам. Необычайный новый мир завораживал. Мне здесь уже нравится. «Почти приехали», — перегнулась через сиденье Светлана, поворачиваясь к нам. Она вытащила маленькую прямоугольную штучку. Вот она-то очень похожа на телефон, который нам рисовала Марена. «Назовите мне еще раз номер телефона вашей невесты. Я позвоню, что мы подъезжаем». Айвардоцк. Солнечный лучик нахально лез в глаза. Я перевернулся, надеясь урвать у сна еще несколько минут. Но теперь мне что-то щекотало нос. Сначала подумал травинка, но теперь щекотно стало щеке. Попытался смахнуть назойливое насекомое, но в ответ послышался тихий смех. Открыл глаза. Передо мной на коленях стояла Светлана с травинкой в руках. Она приложила палец к губам и поманила за собой. Я быстро выпутался из спального мешка, бесшумно ступая, как это умеют только оборотни, пошел за девушкой. Она ждала меня за ближайшими кустами. «Пойдем за дровами, пора завтрак готовить. Остальные пусть поспят, а мне одной страшно. А вдруг здесь волки?» Я не понял, шутит ли она или действительно чего-то опасается. Только волков здесь и в помине нет. Я бы почувствовал. Знала бы она, что единственный в этом лесу волк сейчас идет рядом с ней. В глазах девушки искрились озорные смешинки. Она то и дело посматривала на меня. Интересно, это обычное любопытство или я ей действительно нравлюсь? Девушка была такая аппетитная. Так и хотелось пожмакать за все эти шикарные выпуклости. Когда мы вернулись на берег, все еще спали. Светлана разожгла огонь, достала из автомобиля большую сумку. В сумке ровными рядами лежали серебристые свертки. Когда я взял один из них в руки, почувствовал, что он очень холодный. Девушка отобрала у меня сверток, развернула серебристую шуршащую обертку. Внутри лежали колбаски. Толстые и тонкие, темные и светлые, некоторые необычного светло-розового цвета. Все это она велела мне выложить на решетку, которая уже была установлена над горячими углями. Сама девушка нарезала крупными кусками овощи, посыпала их сильно пахнущими специями, а затем тоже выложила на свободные места решетки. Первым на запах пришел Валелёр. Он сонно жмурился, принюхиваясь. Затем из палатки появились девушки. Они быстро достали посуду, выставляя все на расстеленную прямо на траве скатерть. Горячие колбаски с запахом дымка были невероятно вкусными. Наверное, все дело в ароматных специях, решил я. Девушки же больше налегали на слегка обжаренные овощи, чему я в глубине души порадовался. Значит, нам больше достанется. Засыпанная в кипящую воду сухая трава пахла очень знакомо. Именно этот напиток мы пили вчера вечером. Девушки разлили его по бокалам, засыпая в них ложечкой белый порошок. Я положил несколько крупинок на язык. Сладко? Да это обычный сахар, только очень белый и рассыпчатый. У нас он желтоватый и обычно в небольших кусочках, которые откалывают от одного большого куска. Шевелиться после завтрака совсем не хотелось. Я прилег на берегу и, щурясь, смотрел на воду. Неугомонный некромант о чем-то разговаривал с Катей. Они вместе полезли в автомобиль. Послышалась негромкая музыка. Повернув голову, я увидел, что они оба сидят в этой непонятной штуковине и разговаривают. Светлана махнула рукой Татьяне. «Тань, пойдем позагораем, пока не припекло». Девушки расстелили пледы неподалеку от меня и стали раздеваться. Я с интересом наблюдал за ними. Оставшись в одном белье, они легли на пледы. «Айвар, если мы вдруг заснем, разбуди нас через полчасика. Не хотелось бы обгореть», — попросила меня Таня. «Хорошо». Положив руки за голову и полностью расслабившись, стал наблюдать за порхавшими над головой птицами и сам чуть не задремал. Растормошил девушек, они, поблагодарив меня, перевернулись на живот, подставляя солнышку свои беленькие спины. Еще раз полюбовался Светланиной фигурой, пока этого никто не видит. Валелиор так и сидел с Катей в машине, только теперь оттуда вместо музыки доносились голоса совершенно незнакомых людей. Радио. Хорошо, что нас Марина подготовила. Иначе я бы подумал, что это такое колдовство. Просто некромант дорвался до источника информации, и теперь отцепиться от него будет потруднее, чем от клеща. Девушкам, видно, надоело лежать. Они полезли в воду, позвав меня с собой. Время медленно подвигалось к обеду, когда на берегу показались бегающие Катя и Валелиор, машущие нам руками. Когда мы подплыли ближе, Катя спросила. «Свет, Тань, у вас телефон работает? У меня разрядился. И как мы вчера до этого не додумались? Ребятам нужно позвонить своим друзьям и сообщить, что с ними все в порядке. Они же теперь волнуются». Девушки выбрались из воды, завернулись в пушистое полотенце и направились к автомобилю. Татьяна вытащила маленькую плоскую штучку, в которой я, благодаря рисункам Марены, признал тот самый телефон. Девушка потыкала в него пальцем, подняла над головой, походила в разные стороны. «У меня не ловит, связь плохая. А у тебя, Свет, как?» «У меня вроде сигнал идет. Говорите, телефон ваших друзей». Валелиор продиктовал заученные наизусть цифры. Светлана поднесла телефон к уху. «Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я звоню по поручению ваших друзей, Валелиора и Айвара. Да-да, с нами. Сейчас уже все хорошо, они сами вам все расскажут. Конечно, поможем, мы на машине, диктуйте адрес». «Окей, к вечеру будем». «Да не за что». Затем повернулась к нам, застывшим в ожидании и ловящим каждое ее слово. «Все в порядке, ваши друзья нашлись. Адрес мне сказали, это по пути, мы вас завезем». От ее слов на душе у меня полегчало. Это хорошо, что все уже нашлись. Валелиор тоже заметно повеселел, даже вызвался сходить со мной за дровами к обеду. Хотя я с большим удовольствием сходил бы со Светланой. Некромант мне все уши прожужжал, сколько всего интересного он узнал от Кати. День прошел великолепно. После обеда мы еще немного погуляли вокруг озера. Девушки набрали полевых цветов. Потом мы все вместе убрали вещи с поляны, загрузив их в автомобиль. Девушки даже мусор собрали в большой черный мешок. Затем все дружно забрались в автомобиль. Валелиор уселся впереди вместе с Катей. Остальные сели сзади. Девушки посадили меня в середину, сами сев по бокам. Тесновато, конечно, и потолок низкий, не встанешь. Автомобиль заурчал и мягко двинулся с места. Девушки смеялись и цеплялись за меня, когда нас подкидывало на кочках. Дорогу со всех сторон обступали деревья, но вот появился просвет, затем широкий простор полей. Дорога стала ровнее, а затем она стала и намного шире. Автомобиль поехал намного быстрее. По дороге рядом с нами проносились на огромной скорости разноцветные машины. Некоторые были такие огромные, что в них, пожалуй, можно даже жить. У нас в стае дома и то меньше. А впереди ждало еще большее чудо. Огромные, до небес дома. На улицах очень много народу в непривычной одежде. А девушки у них здесь какие красивые. И одежда у них замечательная. Яркая и открытая. Сразу видно все достоинства и недостатки. Не то что наши. Спрячутся под балахоном и гадай, что там под ним. От созерцания такого интересного зрелища меня оторвал голос Кати. «Почти приехали. Свет, позвони, что мы подъезжаем».